Глава 31. Как только такси остановилось у дома Вари, Клим выскочил из автомобиля и размашисто зашагал к подъезду. Вместе с пожилой парой, что заходили в дом, Клим вошел в подъезд и понесся по лестнице, игнорируя лифт. Возле заветной двери с табличкой 78 он остановился, отдышался и позвонил. Никто долго не открывал. Потом в глазке двери мелькнула тень. Кто-то наблюдал за Климом из квартиры. Через пару секунд щелкнул замок. На пороге стояла женщина, один вид которой кричал, что она далека от адекватности. Серебристый тюрбан на голове, волосы рыжо-оранжевого цвета, балахон, отдаленно напоминающий одеяние буддийских лам, и ярко-синий маникюр на длиннющих ногтях. Это была подруга Вари. Та, что неделю назад вызвонила Клима и попросила приехать в Меркурий за Демидовой, напившейся в стельку. Кажется, Варя называла это тощее существо Адель. «Здравствуйте», — натянуто улыбнулась женщина. «Простите, забыла». «Клим», — сухим тоном напомнил свое имя Клим. «А Варвара? Она дома». Оповестила Адель, метнула быстрый взгляд куда-то за дверь. «Бедняжки прохода не дают. Такое творится». Из глубины квартиры послышался глухой выкрик. «Скажи им, пусть катятся к черту!» Это был голос Вари, злой и уставший. «Мне нечего им сказать. Выгони их, Адель!» «Это не журналисты», — ответила Адель и чуть помедлив прошептала. «Входите. Только не вздумайте устраивать скандал». Варя не размещала это видео. Ее подставила мерзавка Ломоносова. «Скандалить я и не собирался», — ответил Клим. Адель поморщилась, отступая назад в прихожую, чтобы пропустить Клима внутрь квартиры. Но как только он сделал шаг, перед его носом возникла Варя. С красными воспаленными глазами, в смешной синей пижаме в крапинку, растрепанная. Сердце Клима ёкнуло в груди. «Черт!» Зря он пришел. Не надо было снова ее видеть, да еще такую, беззащитную. Лучше представлять Варю Демидову законченной стервой, лучше ее ненавидеть. Так безопасней для его душевного здоровья. «Разбираться пришел», — процедила она. Ее напускная воинственность никак не вязалась с пустотой в глазах и опустившимися, словно под грузом, плечами. «Я не публиковала это». Опережая его вопрос, ответила она. «Но теперь уже не важно. Нашу историю знают все». Клим ей не верил. Слив видео в сеть выглядел чем угодно, но только не случайностью. Больше все это напоминало месть. Варвара Демидова выложила видео, которое спровоцировало волну интереса к персоне Щеглова. И журналисты раскопали его постыдное прошлое, оголив его тайны на всю страну. Это ли не месть? Самое настоящее. «Нет», — словно читая его мысли, возразила Варя. Ее глаза блестели праведным гневом. «Нет, это не месть. Да, ты меня обидел, но это не месть. Я не собиралась тебе мстить, Клим. Мне не нужна вся эта странная слава. И они достали, эти журналисты». Клим кинул. Прятаться — самый плохой способ повернуть ситуацию в нужное русло. Лучше к ним выйти и дать то, чего они хотят. Правду. Считай, что это будет твоим официальным комментарием. Но если молчать, они придумают то, чего нет. Это закон масс-медиа. Адель шумно выдохнула. Я вспомнила, что у меня отвар в микроволновке остался. А микроволновка... «Плохо влияют на психосферические свойства напитка», — пробормотала она, схватила сумку с тумбочки в прихожей и поспешила к двери. Перед тем, как покинуть квартиру, она обернулась на Варю и многозначительно добавила: «Если что, я на телефоне. И не забывай, что у меня черный пояс по джиу-джитсу». Когда легкие шаги Адель затихли на нижних этажах, Клим прикрыл распахнутую дверь. «Ненавидишь меня?» — прищурилась Варя, напряженно вглядываясь в его лицо. «Всю свою жизнь», — ответил Клим. В его голове уже созрел план противодействия всей этой неразберихе, но для ответного удара ему нужна была Варя. Поэтому он не стал медлить и предложил: «У меня есть знакомый журналист. Если мы дадим ему эксклюзивное интервью, то оба останемся в выигрыше». «Кто останется в выигрыше? Ты и журналист? Ты и твоя сеть клубов? Ты и твои доходы? Ты и твое эго?» Клим покачал головой и прервал поток Вариной обиды коротким: «Ты и я». Варя прикусила губу, не сводя с него заплаканных глаз. В них мелькнула надежда. «И что мы скажем твоему журналисту?» Клим пожал плечами. «Раз ты все про меня знаешь, и между нами нет никаких секретов, то у меня к тебе предложение. Ты не против стать лицом сети фитнес-клубов Love Body? Приличный гонорар я гарантирую. После всей шумихи про нас это будет бомба». Глаза Вари распахнулись от удивления. «Но я же...» Она показала на себя, однозначно намекая на свою неидеальную фигуру. «Ты прекрасна», — тут же ответил Клим. Для него Варвара Демидова во всех отношениях была прекрасна, даже когда называла его тестом. «Ты меня покупаешь?» — прищурилась Варя. Клим не удержался от усмешки. «Ну, не все же тебе меня покупать!» Губы Вари тронула улыбка. «Да, дорого же ты мне обошелся, тренер Щеглов». Она назвала его Щеглов, не Шереметьев. Намеренно или случайно? «Ладно», — кивнула Варя. «Проходи на кухню. Подожди меня полчаса, я переоденусь, а потом поедем к твоему журналисту».